Глава третья. Руслан вышел в холл клиники, где его ждали несколько прибывших интернов, один из которых приехал по обмену. Он сразу обратил внимание на жгучего брюнета с темными глазами. «Алан Феррес», — обратился Руслан на английском. «Я здесь». Из группы интернов вышел тот самый брюнет. «Общая хирургия?» Руслан впился в его лицо пристальным взглядом. Илья уходит из клиники. Ему нужна достойная замена, и, похоже, парень наделен талантом, судя по безупречному личному делу. Я пока еще точно не определился. «Ты работал в паре с известным хирургом мира», — Руслан заглянул в планшет. «Он отзывается о тебе лестно. Хотелось бы лично в этом удостовериться». «Хорошо». Алан покосился на других интернов. Те стояли с кривыми физиономиями, явно разочарованные таким исходом. Руслану нужен был только один, остальные кандидаты его не интересовали. «Остальные идите к администрации, там разберутся, куда вас деть», — распорядился Руслан, затем кивнул Алану. «Ты иди за мной». «Много слышал о вас», — произнес Алан, следуя за своим новым боссом. «Вы много сделали, у вас богатый опыт и невероятный талант». «Лесть», — хмыкнул Руслан, толкнув дверь общей раздевалки. «Даже не пытайся мне понравиться. Я буду судить о тебе по твоим достижениям, не более». «Это не лесть. Я говорю то, что думаю», — отчеканил обиженно Алан. «Вы расист, что ли?» «Не понял», — Руслан вытаращил на него глаза. «Ты дурачок? А если да, я пойму сейчас твою реплику». «Какой я, по-твоему, расист? Следи за словами». «Извините, я...» «Забудь», — рявкнул Руслан. «Иди переодевайся, у нас обход через 30 минут. Жду у своего кабинета». Руслан, хмыкнув, направился в свой кабинет. Слова Алана разозлили его, он никогда не относился к людям другой национальности предвзято. Он врач, его долг — спасать жизнь, неважно, какого цвета кожи или вероисповедания. Он сам ненавидел расистов и не стал бы работать с таким человеком ни при каких обстоятельствах. Переступив порог кабинета, Руслан смачно выругался. Достал чистую больничную пижаму, быстро снял костюм и только собрался надеть штаны, как дверь открылась и показался Алан. «Сэр, я...» «Вали отсюда!» — проорал Руслан. Алан тут же закрыл дверь, выпучив глаза, уставился на медсестру, которая проходила в это время мимо. «Ты в следующий раз стучи!» — посоветовала она, хохотнув, пошла дальше. Алан медленно выругался, не успел приехать и уже облажался. Попасть в немилость своего учителя — так себе перспектива. Руслан, покачав головой, быстро оделся, покинув кабинет, всучил Алану планшет. «Проведешь обход», — произнес он насмешливым тоном, — «и расскажешь мне все о лечении пациентов». «Да, как скажете, сэр». «Сэр», — Руслан поджал губы, — «у нас так не обращаются. Но, учитывая, какой ты идиот, позволяю называть меня сэр». «Сэр, простите, я облажался». Алан чувствовал себя неловко. Такого больше не повторится. «Сколько тебе лет?» — спросил Руслан. 26, сэр», — отчеканил Алан. «Точнее, будет через неделю». «Проходи», — Руслан толкнул дверь палаты. «Доброе утро, Катя». «Здравствуйте». На больничной койке сидела девочка 10 лет с улыбкой на губах. Ее голову покрывал платок, скрывая облысевший череп. Она поступила в клинику неделю назад, ей предстояла операция по удалению опухоли, вторая по счету. Предыдущий хирург не смог справиться с задачей. Руслан, изучив ее историю болезни, принял решение и планировал спасти девочку. «Катя Самойлова», — начал читать ее карту Алан. «Третья стадия злокачественной опухоли». «Может, не надо?» — Катя с мольбой посмотрела на Руслана. «Я и так знаю». «Ты? Да». Руслан присел рядом с ней на кровать. «А он нет». «А где Илья?» Девочка посмотрела на дверь. «Он придет?» «Илья...» «Доброе утро!» Раздался голос Ильи. Руслан, вытаращив на него глаза, застыл на месте. «Сэр?» Алан растерянно замотал головой. «Мне продолжать?» «Как ты?» Илья, проигнорировав обоих, подошел к девочке. «Неужели ты думала, я тебя брошу?» Руслан отступил, позволив ему провести осмотр. Как только он закончил, вырвал планшет из рук Алана, отправив его погулять, дождался Илью в коридоре. «Ты вроде уходить собрался», — спросил он, в душе лелея надежду. Передумал? Она и мой пациент. Закончим с ней, уйду. Проворчал Илья и пошел к другой палате. Я вроде как уже нашел тебе замену. Руслан перегородил ему дорогу. И что прикажешь делать? Парень меня устраивает, так что давай принимай решение. Я уже сказал. Илье с трудом удавалось держать себя в руках, эмоции зашкаливали. Уйду, когда с ней закончим. Видел я твоего интерна. Надеюсь, ты не по внешности выбирал. Ревнуешь? С вызовом спросил Руслан, подавив улыбку. Ты спятил, что ли? Илья в шоке уставился на него. Ты вообще кем себя возомнил? Со стороны палаты девочки донеслись крики. Мужчины, охнув, бросились к ней. Остановка сердца! Завопила медсестра. Отойдите! Рявкнул Илья и принялся реанимировать девочку. Готовьте третью операционную, проорал Руслан. Быстро! И вызовите кардиохирурга. Черт! В отчаянии выкрикнул Илья. Еще разряд! Тело девочки дернулось и появился пульс. Быстро! Поехали! Руслан схватился за бортики койки и покатил ее из палаты. Мужчины бросились бежать по коридору к лифту, каждая минута была дорога, они ее теряли. В операционной их уже ожидал персонал, переложив девочку на операционный стол. Руслан бросился мыть руки, пока ее готовили, Илья поспешил за ним. «Сэр, что делать мне?» Алан вошел в моечную. «Черт, я совсем забыл о тебе!» — выдохнул Руслан. «Будешь наблюдать!» Илья только усмехнулся, закончив мыть руки, вернулся в операционную. «Как она?» — спросил он, заглянув Кате в личико. «Состояние тяжелое. Нужно срочно вскрывать череп». «Приступим», — произнес подоспевший Руслан, взглянул на девочку, закончил. «Живи, милая». Спустя 7 часов Руслан отошел от стола усталым, но на его губах блуждала улыбка. Он удалил эту чертову опухоль. Смог сохранить жизнь девочки, она сможет выкарабкаться. Покинув операционную, он присел на пол, стянув с головы шапочку, закрыл глаза. «Ты молодец!» — Илья присел рядом с ним. «Я в тебе не сомневался». «Да, ты тоже!» — Руслан, кивнув, улыбнулся. «Она ведь тебя звала, и ты пришел». Илья боготворил талант Руслана, уважал его как своего наставника, и, как оказалось, в его душе давно разгоралось пламя. Как бы он ни отрицал, он испытывал к нему определенные чувства. Сейчас, когда их взгляды встретились, он понял, как сильно его тянет к Руслану. «Я пойду». Илья отвел глаза и хотел подняться, но Руслан его остановил. «Зачем ты себе лжешь?» — спросил Руслан с грустью. «Это происходит с нами давно, но мы боимся признаться себе». «Нет». Илья замотал головой, резко вскочив, пошел прочь. В его душе кипела злоба, он и представить себя не мог в таком положении. Любить мужчину в его понятии противоестественно. Но то, что он испытывал, когда мадам его ублажала, оставило глубокий след в его душе. Он думал только о Руслане. Кровь в его венах кипела, а потом долгожданное облегчение и опустошение. Руслан, выматерившись, поднял глаза. Перед ним возник Алан с таким выражением на лице, что ему захотелось ударить его. «Сэр, вы гений!» — воскликнул Алан. «Пойди погуляй!» — огрызнулся Руслан и пошел в душ. Спустя 20 минут он вошел в кабинет, на рабочем столе разрывался мобильник, схватив его, тут же ответил. «Слушаю». «Нам нужно поговорить», — раздался голос мадам. «Речь идет о твоем друге». «Не понял», — Руслан опешил. «Илья, так ведь его зовут. Он мой клиент и хочет затеять игру». «Вечером буду у тебя». Отчеканил Руслан, сбросив вызов, хищно оскалился. Выходит, Илья все же заинтересован в общении с ним. Вот только признать этого не хочет. Мужчина снова усмехнулся и пошел в столовую. Илья сидел за столиком в углу, вяло ковыряя вилкой в тарелке, заметив Руслана с подносом в руках, покривил лицом. «Что еще?» — недовольно пробурчал он, опустив глаза. «Сколько тебя знаю!» — Руслан присел за стол. «Ни разу не видел тебя с девушкой. Почему?» «Это не твое дело», — фыркнул Илья, ощущая нарастающую панику в душе. «Ты был моим другом и не делился подробностями своей личной жизни», — ехидным тоном произнес Руслан, обратив внимание на его нервозность. «Потому что ее у тебя нет. Ты такой же, как и я». Илья чуть не поперхнулся водой. Отставив бокал, захлопал глазами. «Ты что несешь?» — прорычал он, дико озираясь по сторонам. «Ты меня сравниваешь с собой?» Руслан, пожав плечами, поднялся. Окинул его насмешливым взглядом, гордо удалился. Что ж, он примет правила его игры, а после заставит признать свое поражение. Илья в шоке смотрел ему вслед, подавив желание догнать его и как следует съездить по этой смазливой роже. Руслан будто видел его насквозь, читал мысли, чувства и играл с ним. «Ну, сволочь!» — процедил Илья сквозь зубы. «Я тебе устрою!» Руслан в это время в приподнятом расположении духа поднялся на свой этаж, застав Алана, сидящим у двери кабинета, кивнул ему. «Давай, иди к пациентам, проверь все», — произнес он. «А я навещу Катю. Она пришла в себя?» «Доктор Фролов!» — раздался женский голос, в котором Руслан узнал мать Кати. «Дарья», — Руслан ответил ей вежливой улыбкой. «Как вы?» «Спасибо вам». Женщина вцепилась в руку Руслана, сжимая ее в своей ладони. «Вы спасли мою девочку». «Это и было моей задачей», — снисходительным тоном ответил Руслан. «Она сможет вернуться к нормальной жизни. Все у вас будет хорошо». «Еще раз. Огромное вам спасибо». Женщина, распинаясь в благодарностях, поспешила к палате дочери. «Ты еще здесь?» — Руслан вытаращил глаза на Алана. «Исчезни». Алан тут же ретировался, потому как не хотел обижаться снова. Руслан, протяжно выдохнув, вошел в кабинет. Но он сгорал от нетерпения узнать подробности об очередной пакости Ильи, и, потому набрав мадам, присел в кресло, ожидая ответа. «Мы же договорились на вечер», — раздался ее голос. «Я согласен, чтобы он там не задумал. Вечером пусть приезжает». «Он хочет особенных условий. Ты не должен его видеть». «Значит, пусть так и будет. А сейчас включи видеоразговор». «Тяжелый день?» Руслан заскользил взглядом по экрану телефона. Мадам лежала на кровати обнаженная, он часто звонил ей после сложной операции и снимал напряжение. «Что ты делала с ним?» Руслан, выдохнув, откинулся на спинку рабочего кресла, положив руку на затвердевший член. «Он думал обо мне?» «И просил показать, что я с тобой делала», проворковала мадам, заскользив пальчиками по телу. «Ему было больно», — прохрипел Руслан, запустив руку в штаны, сжал член. «Насколько больно?» Он кричал от боли. Мадам, облизав пальчики, раздвинула ноги, прикоснувшись к клитору, томно потянулась. «А я ласкала себя и кончала». «Покажи мне». Руслан, с трудом сдержав стон, раздвинул ноги, сжал яйца в ладони. Он жалел уже, что не прикупил игрушку для таких случаев. Сейчас он хотел, чтобы член Ильи вошел в него. Мадам, издав стон, крупным планом показала припухший клитор, продолжая себя ласкать пальцами. «Сейчас кончу», — провыла она. «Какой у него член?» Руслан уже находился на грани, ощущая нарастающее давление в теле. «Он меня впечатлит?» «О да, он прекрасен». Оргазм мощной волной окутал тело, семя брызнуло ему в руку, заливая живот. Руслан, стиснув зубы, сдерживал стоны, наблюдая, как кончает вместе с ним мадам. Он хотел видеть, как кончит Илья, ощущать его пульсацию в себе, впиться в его губы жадным поцелуем и кончить с ним. «До вечера. Позвони ему и скажи, я согласен». Осевшим голосом произнес Руслан, затем, сбросив вызов, взял салфетки. Даже сейчас он не чувствовал полного удовлетворения. Этого мало. Он с нетерпением будет ждать вечера. Мадам вытянула его руки, закрепив их ремнями, потянула цепи вверх, так, чтобы он повис, но смог касаться ногами пола. Руслан с замиранием сердца наблюдал за ее действиями. Как она то же самое проделала с ногами, раздвинув их, ощутил легкое волнение. «Ты знаешь, что тебя ждет?» — подмигнув ему, спросила мадам. «Твое право отказаться. Прямо сейчас». «Нет», — чужим голосом прохрипел Руслан. «Я готов». «Тогда я завяжу тебе глаза и уйду. Помни о правилах». Руслан, кивнув, позволил ей завязать глаза. Она отошла от него, затем раздался звук шагов за его спиной. Илья медленно приблизился к нему. В голове стоял туман, вид обнаженного тела Руслана сводил его с ума. Рука заскользила по его спине, опускаясь ниже, достигнув упругих ягодиц, застыла в нерешительности. Руслан сгорал от нетерпения, член стоял колом, от одного прикосновения Ильи у него кружилась голова. Илья едва сдержал возглас изумления, размеры члена впечатляли. Он думал, это его щедро одарила природа, но как же сильно он ошибался. Парень обошел Руслана, встав перед ним, прикоснулся к члену, и его тело накрыла волна сладкой истомы. «Черт!» — простонал Руслан, ощущая, как пальцы сдавили головку и размазали капли выступающей смазки. Илья хотел бы ответить, но не мог. Сглотнув подступивший ком к горлу, прикоснулся к его губам легким поцелуем. Руслан тут же ответил. Впиваясь в его губы, уже жалел, что прикован, но таковы правила. Он должен следовать им. Руки обхватили его тело, притянув к себе. Член уперся ему в живот, и Руслану стало совсем тяжело выносить эту муку. «Войди в меня», — захрипел он. Илья лишь усмехнулся, он собирался мучить его долго. Причинять боль, которую он так жаждет. Схватив бутылочку, он смазал руки маслом, провел по своему затвердевшему члену, затем обошел Руслана. На столике лежал хлыст с наконечником в виде фаллоса. Илья взял его, взмахнул рукой, обрушил тонкие полоски кожи на спину Руслана. «Черт!» — воскликнул Руслан, ощущая тягучую волну экстаза. «Еще!» Илья, стиснув зубы, раздвинул его ягодицы, увидев щелку, судорожно выдохнул. Он и представить себе не мог, что это такое завораживающее зрелище. Он до боли во всем теле хотел войти в него. Приставив наконечник плетки к его анусу, слегка надавил. Эластичная головка с трудом втиснулась в узкую щелку. «Блядь, я сейчас кончу!» — воскликнул Руслан, едва сдерживая приближение пика. Илья, издав рычание, выдернул наконечник, снова ударил его плеткой, при этом уже сам едва держался. Тонкие полоски кожи оставили отпечаток на спине, и его накрыл приступ злобы. Рванув за бедра Руслана, приставил член к его анусу, надавив, стал с трудом протискиваться в узкую щелку. Руслан, не в силах сдержаться, закричал, ощущая невыносимую боль. Она острой волной охватила тело, ему казалось, что он не выдержит, но член входил в него, раздирая на части. Илья, издав стон, сделал рывок. Член вошел в анус до упора. Ему пришлось замереть, потому как любое движение, и он тут же кончит. Так ему было хорошо в этот момент. С губ Руслана раздался протяжный рев. Илья тут же выдернул член из его зада. «Что ты делаешь?» Заорал Руслан, задергав скованными руками. Илья обошел его. Притянув руками к себе, впился в губы и рывком вошел в него. Он хотел видеть, как он кончит. Ощутить его влагу на своем теле. Вкус поцелуя кружил голову. Он любил и ненавидел его. Ему хватило нескольких толчков, и он замер, пульсируя в нем. Горячая струя ударила ему в живот. Руслан, издав стон, обмяк, растворяясь в сокрушительном оргазме. Илья не спускал глаз с его члена, наблюдая, как светлая жидкость выплескивается из головки мощными толчками. Илья осторожно вынул член, пошатываясь, отошел от Руслана. Они оба получили, что хотели, но это не конец. Он вернется, только позже.